отвернешься от солнца, видишь за собой на снегу четкую синюю тень. С низких крыш свисают ледяные сталактиты. В лаборатории пыльные стекла окон от солнечного света становятся матовыми, непрозрачными. За окнами иногда свистит паровоз, тянущий платформы по узкоколейке. Узкоколейка проложена у подножья породного отвала шахты. Сюда ежедневно стали привозить женщин-заключенных с маленького лагпункта Дорстроя. Эти женщины лопатами грузили породу на платформы. Два конвоира в тулупах до пят топтались поодаль, прикладом винтовки сбивали снег с валенок. В конце смены конвоиры позволяли грузчицам заходить в лабораторию, погреться и умыться. У нас они могли умываться с мылом чего-чего, а мыла собственного изготовления нам хватало. Как эти женщины нам завидовали. Мы в лаборатории, чистые, в тепле, на легкой работе. Они же на погрузке породы, отчаянно усталые, грязные, осыпанные рыжей пылью. Как же их было не жалеть. Иногда конвоиры разрешали им сидеть в лаборатории возле печки по часу и дольше. Грузчицы в большинстве были женщины тихие, молчаливые, но среди них две или три нахальные до крайности. Помню, как я был ошарашен, когда одна баба, довольно противная с виду, подошла ко мне, прижалась боком и сказала: «Ах ты, хорошенький мальчик!» Я отшатнулся, пробормотал: «Отойди!» Она ответила презрительно: «Что ж ты за мужчина, от женщины отказываешься?» Тут же ее подцепил Николай II и увел в проборазделку. В те дни он прямо-таки ожил. Мы увидели его в роли сводника. Всем мужчинам в лаборатории он с энтузиазмом предлагал на выбор несколько доступных женщин с породного отвала. Эти несчастные женщины мечтали о мыле. Мылом и предлагалось расплачиваться. Первым согласился Никита Дергач. За два куска мыла рослая и разбитная бабенка твердым мужским шагом пошла с ним в проборазделку. Но там у него мелькнуло опасение, а вдруг она больная. Эта внезапная, подсказанная горьким опытом мысль, начисто отбила у парня всякое желание, и он вышел из проборазделки красный и пристыженный. «Обжегся на молоке», — сказал Романов и захохотал. Он тоже знал, что фельдшер делал Никите вливание молока в ягодицу. Я тогда посмеивался вместе со всеми, и напрасно. В еще более глупое положение попал я сам. Мне показалась привлекательной одна из женщин, которых сватал нам Николай II, и я подумал, что если упущу такую редкую в моей жизни возможность, потом буду жалеть. Как знать, быть может, другой такой случай мне в лагере больше не представится. Я попросил Романова об одном одолжении. Пусть он сам, за меня, вручит авансом требуемые два куска мыла. Я совершенно не представлял, как буду женщине платить, и хотел избавить себя от этой ужасной, неловкой процедуры. Романов назвал меня чудаком, но с готовностью передал мыло женщине, которая мне приглянулась, и она тут же направилась в комнату свиданий, проб-разделку. Когда я тоже вошел туда и сел рядом с ней на покрытые двумя рваными бушлатами топчан, я вдруг почувствовал, что мне просто необходимо как-то скрасить жалкую прозу этой, с позволения сказать, встречи. Я осторожно взял женщину за руку и стал говорить заплетающимся языком какие-то ласковые слова, чтобы она увидела, что я вовсе не скотина и не хочу ее унизить. Я хотел сначала ей понравиться. Она молчала, глядя на меня с недоумением. Потом начала медленно краснеть и вдруг вспыхнула, поднялась и выбежала из проборазделки. Я вышел следом в полном замешательстве. Мыло, взятое авансом, она хотела мне вернуть. В апреле 48-го Романов окончил срок заключения. Освободился и уехал в Донбасс, в свой родной город Артемовск. Оттуда он прислал всем работникам нашей лаборатории пространное письмо, сообщил свой адрес, писал, что в Артемовске у него собственный дом, что он женился, хорошо устроился и рад будет видеть у себя всех нас, когда мы тоже освободимся и сможем уехать с Воркуты.